Драчун. Артем чувствовал, что и консул, и задержанный Джохансон все более успокаиваются и даже начинают быть полезными защите. «Итак, согласно рапорту участкового милиционера, с напором продолжил Соломин, и в следующее мгновение Джохансон склонился к уху адвоката. Там не было участкового милиционера, шепотом на норвежском произнес он, это подтасовка. Скорее всего, мысленно согласился Павлов, но ты-то, обычный инженер, где узнал, как отличить участкового милиционера от простого патрульного? Впрочем, для дела защиты это заявление Джохансона более чем годилось, Артем кивнул и тут же сделал пометку в блокноте. При просьбе предъявить документы оказал сопротивление, продолжал читать Соломин, нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов майору Кривцову, а именно перелом челюстно-лицевой кости слева, гематома левого глаза, смещение перегородки носа, сотрясение мозга. В настоящее время майор Кривцов госпитализирован. Как интересно, отметил Артем и невольно оценил вполне обычное телосложение подзащитного. Впрочем, и при атлетическом сложении нанести такие повреждения майору-контрразведчику было нелегко. Соломин возвысил голос. «Предупреждая ваши возможные вопросы», — обратился он к защитнику Торну и консулу, — «сразу поясняю, экспертиза телесных повреждений пока не назначена. От ее результатов будет ясно, какая именно из статей Уголовного кодекса будет предъявлена господину Джохансону. Судя по предварительным данным, как минимум нанесение телесных повреждений средней тяжести». Но если майор Кривцов будет комиссован решением военно-врачебной комиссии, то без тяжких телесных никак не обойтись, увы. Вот так. Артем едва не присвистнул, а полковник Соломин захлопнул папку и посмотрел в сторону переводчика. «Вы все успели перевести?» «Так точно, товарищ полковник, все до буквы», — отчеканил усач. Соломин повернулся к Торну. «Тогда слушаем вас. Желаете что-то добавить, поправить или даже опровергнуть, может быть?» Торн Джохансон наклонился к Артему. «Мы не можем подчиняться такой направленности следствия. Смотрите, что происходит. Меня пытаются сделать обычным уголовником, господин Павлов. А ведь я защищался. Далее». Все так же шепотом на норвежском языке он принялся выкладывать пункт за пунктом каждое свое возражение. И лишь когда он изложил все и остановился, заговорил Артем. «Господин следователь, просим объявить перерыв на 10 минут». Подзащитный высказал желание пообщаться наедине. «Как вы знаете, он имеет на это право», — добавил он. «Имеет, имеет», — согласился Соломин. «Только я тоже не мальчик, чтобы вам каждые 5 минут объявлять перерыв. Даю вам 30 минут, и на сегодня больше перерывов типа «посоветоваться» не просите. Не получите. Можете жаловаться прокурору». Открывший был рот для возражений Павлов кивнул. «Перерыв 30 минут», — объявил Соломин. «Прошу всех выйти». Адвокат и подзащитный имеют право общаться без свидетелей. Руководитель огромной следственной бригады отвернулся от Павлова и Томми и, насвистывая веселый мотивчик, прошел к двери. Крайняя мера. Допрос длился 3 час, а задержанный норвежец чувствовал себя очень даже комфортно, явно тянул время и не собирался давать никаких показаний. Протокол вел молодой, но очень толковый следователь майор. Он быстро забивал в компьютер односложные ответы после перевода на русский. Капитан-переводчик, приставленный к Томми, ловил каждое его слово и даже междометие и старался тщательно перевести на русский язык. Ну, а Соломин все это время стоял у окна, скрестив руки на груди и мрачно наблюдал за балаганом, в который превращалось серьезные и ответственные следственные действия. Задержанный почти глумился. На дежурный вопрос следователя о своей биографии и роде деятельности Джохансон поведал 40-минутную историю о том, как его далекий предок Эрик Рёдхёрик, прозванный «Рыжая борода», открыл Америку, а двоюродный прапрадед Амундсен покорил Северный полюс. Ему же, бедному инженеру, приходится теперь отдуваться за своих великих предков в этой странной тюрьме Лефортово, где соседи по камере оставляют впечатление наемных убийц КГБ, а следователь потакает беззаконию и грозит невинному туристу Сибирью. Где-то на этих словах полковник Соломин хрустнул суставами и вышел из следственного кабинета. Ему уже было ясно, что откровений не будет. Ну, а пока несчастный майор записывал за переводчиком все пересказанные байки, Юрий Максимович спустился в подвал к оперативникам, осуществлявшим в тюрьме тотальный контроль. Внимательно прочитав уже расшифрованную и переведенную на русский язык беседу Павлова с Джохансоном, и чем дальше углублялся в их диалог, тем сильнее злился. Артем работал так, словно всерьез рассчитывал вытащить подзащитного на свободу. Так он настоятельно рекомендовал подзащитному внимательно выслушивать вопросы, прежде чем вообще что-либо отвечать. По возможности не отвечать на поставленный вопрос четко, а говорить расплывчато и неконкретно. Стараться по структуре и теме вопроса понять, что уже известно следствию, а что еще нет. Артем долго и подробно объяснял, что задержание на 10 суток без предъявления обвинения мера крайняя, применяется в виде исключения и, скорее всего, подтверждает, что у следствия недостаточно улик для предъявления полноценного обвинения. Такой арест осуждается Европейской конвенцией и неизбежно будет отменен в ближайшем будущем. Мало того, сам по себе арест, до сих пор применяемый в России следователем, а не судом, тоже скоро будет отменен, так как не соответствует пониманию и духу Европейского суда по правам человека. Говоря же о тактике защиты, Павлов предложил для начала фиксировать все нарушения, допускаемые следствием, и по итогам каждого дня составлять 5-10 жалоб в Генеральную прокуратуру. А в самом конце Павлов сказал что-то такое, от чего подзащитный просиял и совершенно успокоился. Вот только сказано это было так тихо, что прослушка зафиксировала только едва заметный, ничего не значащий шум. Сказать, что Соломин был разозлен, мог бы человек, незнакомый с особенностями поведения Юрия Максимовича, нет, внешне он был абсолютно спокоен и даже апатичен, но это и означало высшую степень бешенства, в которую до этого дня он впадал лишь раз. В тот самый злополучный день, когда некий неведомый завистник подставил его Полину в Лондоне. Ну нет. Соломин решительно двинулся в следственный блок. Допрос был уже окончен, кабинет закрыт, норвежцы увели на обед, а Павлов как раз выходил из последней решетчатой двери. «Артемий Андреевич!» — громко окликнул его Соломин. «Удели-ка мне пару минут!» Тайна. Артем хорошо знал своего друга, еще лучше помнил обстоятельства, при которых Соня Ковалевская была вынуждена покинуть Россию, а потому предвидел отсутствие в будущем разговоре легкой приятности. «Да, конечно». Кивнул он и вышел во дворик перед огромными желтыми воротами, через которые утром и вечером въезжали наглухо закрытые автозаки. Соломин предъявил корочку и выскочил наружу без пальто и шапки, как был в одном костюме. «Юра, привет еще раз!» — Павлов протянул руку. Полковник схватил и с невероятным остервенением стиснул ее. Артем едва успел напрячь ладонь, чтобы не потерять кисть. «Ты что делаешь?» — прохрипел Юрий Артему в лицо. «В данное время свою работу». Соломин побагровел. «Ты что, не видишь, кого защищаешь? Он такой же норвежец, как я, Алиут!» Артем ждал. Ни подтверждать, ни опровергать эту версию следствия не входило в его рабочие обязанности. «Ближе к сути вопроса, Юра. Что именно ты мне хотел сказать?» «Ну ты, Иуда!» — заиграл желваками Соломин. «И когда только продаться успел?» Артем глубоко вдохнул, аккуратно выдохнул. «Юра, очнись! Ты что, рехнулся? Что с тобой?» Соломин замотал головой. «Нет, это что с тобой? Ты что говорил этому Торну, а?» «Стоп, Юра. Ты же знаешь, я связан профессиональной тайной». Соломин взвился. «Тайна? Ты о какой тайне говоришь? О той, что разворована, растащена, раздербанена по всему свету? О той, что государство пытается из последних сил сохранить и уберечь от врагов? Или о той тайне, что была продана оптом и в розницу такими иудами, как ты? Ты об этом? Что молчишь?» Полковник с силой дернул адвоката за руку, и Павлов резко высвободился, крутанув ее в сторону большого пальца Соломина. Со стороны казалось, что два человека обсуждают важную для них обоих производственную тему. Только один был в дубленке и меховой шапке, а второй — в сером английском костюме. Вокруг них велись снежинки и пар от разгоряченных глоток. «Юра, я прошу тебя, прекрати этот скандал. Ты не прав», — попытался Артем усмирить и вразумить друга, но тот заводился еще больше. Он обошел Павлова справа, так что встал спиной к лефортовским окнам, и хищно оглядывал его с ног до головы. «Ах, не прав! О каком праве ты говоришь, Артем? О праве любой разведки чувствовать себя в России как дома? Для тебя право — ничто. Ты же думаешь, что ты король права, но на самом деле ты король. Знаешь чего?» «Чего?» — машинально повторил Артем. «Король Иуд! Ты, Артем, стал врагом! Врагом закона, врагом нашего государства, врагом нашего народа!» Артем еще раз глубоко вдохнул и аккуратно выдохнул. «Ты должен делать свое дело, а я свое. Ты следователь, контрразведчик, офицер, в конце концов. А я адвокат, понимаешь? Твоя обязанность сажать, а моя защищать». Соломин ненавидяще покачал головой. «А тебе не кажется, адвокат, что ты слишком хорошо делаешь свою работу?» «Нет, не кажется», — мотнул головой Артем. «Но мне кажется, что ты слишком плохо делаешь свою». Соломина как ударили. «А может быть, ты все это из-за своей Сони?» Артем опустил голову. Вплоть до этого самого момента вопрос, виновен ли персонально Соломин в том, что произошло с Соней Ковалевской, оставался открытым. «Все-таки ты признался», — тихо сказал он. «В чем?» — опешил Соломин. «Ты преступник, Юра». «Я преступник?» — Артем кивнул. «Ты давно переступил через право, а теперь переступаешь и через людей. И ты этого даже уже не стесняешься. Вот только здесь мы с тобой никогда не договоримся».